3. Наутро живых стало меньше на 20 человек. В ту ночь история Джона Леандро прогремела по миру. Госдепартамент и Министерство обороны все отрицали, но куда денешь свидетельства десятков людей, успевших сделать фотографии зависшего в небе корабля? Снимки получились убедительными. К тому же никто не смог пресечь утечку информации из осведомленных источников, коими являлись перепуганные жители близлежащих городов и солдаты Национальной гвардии, прибывшие первыми на место событий. Въезд в город был ограничен, во всяком случае на текущий момент. Пожар распространился и захлестнул Ньюпорт, и только там огонь, наконец, удалось обуздать. Несколько томинокеров в ту ночь пустили себе пулю в лоб. Полли Эндрюс наглоталась снотворного. Неприятное известие ждало Фила Голдена по пробуждении. Его 20-летняя жена Куини прыгнула в пересохший колодец во дворе Хейзел Макриди. В тот же день произошло еще 4 самоубийства, а ночью... По ночам было хуже всего. Спустя несколько дней в Хейвен ворвалась армия, подобно грубым неумехам, взломавшим сейф с хитрой защитой. Из горожан на тот момент в живых осталось лишь 80 человек. Джастин Хёрт подстрелил одного сержанта из детского пневматического ружья, изрыгавшего зеленое пламя. Толстяк разлетелся на куски. На ту пору мимо магазина Кудера, грохоча гусеницами, проезжал бронетранспортер с автоматчиком на крыше, который обалдел от увиденного и поймал Хёрда в прицел. Тот прохаживался перед скобяной лавкой в застиранных кальсонах и оранжевых рабочих башмаках. «Расправьтесь с этими сурками!» — ликующе орал он. «Расправьтесь с ними со всеми! Вы, гребаные, вы!» Прогремела очередь. Одна из пуль 50-го калибра угодила в Джастина и его буквально разорвала. Автоматчика стошнило в дыхательную маску, и он чуть не захлебнулся собственной рвотой. Хорошо, люди подоспели вовремя и натянули ему на лицо новую. «Кто-нибудь, заберите этот пугач!» — крикнул майор в мегафон. Маска здорово искажала речь, но кое-что все-таки можно было разобрать. «Берите осторожно! Задуло! Повторяю, предельная осторожность! Не наводить на людей!» Гарденер подтвердил бы, что наводить его на людей небезопасно.